Для подтверждения слов о дружбе Салмара, в качестве вещественного доказательства, выдал искусно выполненный из какого-то полудрагоценного минерала, гербовый медальон, закрыв этим тему с Рядином. После чего, немного помолчав, спросил: «Уже определился, куда намереваешься пойти дальше?» «С восходом солнца, да, в Шальсихе, если не возражаете, я хотел бы присоединиться к вашему каравану, владыка, дошло дело до просьб». «Не возражаю», — тепло улыбнулся Амириддин. «Можешь со спокойным сердцем присоединиться к нам, место найдется. Поговори об этом с Бахираваном Алмара, он занимается всеми организационными вопросами. Я уже отдал соответствующее распоряжение на случай, если ты так решишь. Составишь компанию Дашунфальсин, с которыми, по моим наблюдениям, неплохо знаком», — припомнил соседей по пиру. «Их род издавна занимается обеспечением нашей личной охраны. Думаю, проблем с ними у тебя не возникнет, да и в обиду не дадут. Дал свое разрешение обращаться к ним за помощью. Благодарю владыку за доброту», — встал и низко поклонился за оказанную услугу. «Не стоит», — добродушно улыбнулся. «Это меньшее, что могу для тебя сделать. Кстати, вдруг вспомнил, мне тут по секрету нашептали, будто ты чем-то обидел малышку Ирдис, отчего ее служанки пугливо мечутся по углам, словно встревоженные птицы. Неужто между вами возник какой-то конфликт?» С любопытством пришлось рассказать все как было, без утайки, заверив, что никакого конфликта, как и претензий, у меня нет. «Подумаешь, девичья несдержанность и вздорность. Характер ярче раскрывает личность человека, украшая его, а уж, цветами, колючками или сорняками, каждому свое». Неодобрительно покачав головой на действия Ирдис, добрый дядюшка Амириддин извинился за избалованность девушки, пообещав поинтересоваться у наставников, следящих за воспитанием, не пренебрегают ли они своими обязанностями. Не хотелось бы ему снова краснеть за своих детей или племянников перед другими дари. Словом, мои действия одобрили, последствий не будет. Под конец аудиенции Умар пообещал, что это не последняя наша встреча. Как выдастся удобный случай, пригласит меня в свое шатер на семейный ужин, чтобы познакомиться поближе. Выслушав слова благодарности от него, покинул кабинет, отправившись на поиски Равана, нисколько не сомневаясь, что этот дари не спит, вряд ли вообще сегодня ляжет. Найти его, добившись встречи, оказалось на удивление легко. Стоило всего лишь засветить выданный медальон, как чиновники разом становились приветливыми и улыбчивыми, а злые стражи, которых достали нескончаемые посетители, равнодушными. С Раваном, полноватым дари, с тоненькими, аккуратными усиками, в роскошном, расшитом халате поверх кафтана и пышной челме, разговор был предельно деловым и предметным. Указания сверху он уже получил, так что все прелюдии можно было пропустить, сэкономив кучу времени и нервов обоим. У него выяснил, что за проезд платить не придется. Питание, плюс обеспечение всем необходимым, пойдет за счет Алмара. Уточню, жизненно необходимым, и то, если возникнет необходимость, по причине отсутствия собственных припасов. Если пожелаю чего-то сверх минимально необходимого, или всякие излишества, придется доплатить из собственного кармана, по фиксированным ценам, установленным для всех. Пока буду оставаться в составе каравана, подчиняюсь общим правилам. Нет желания, пустыня большая, места в ней много. Либо делаешь то, что тебе скажут, либо идешь на все четыре стороны. Персонально под нужды каждого индивидуума никто подстраиваться не будет. Задерживаться или ждать его, тем более. По крайней мере, мне сказали именно так. Подозреваю, исключение из правил все равно встретится, но тут уж придется смириться. У кого нет денег, тот сидит молча в уголке и грызет сухари. Отдельно упомянул о правилах безопасности. Конфликты и драки строжайше запрещены. Либо терпи до города, либо, опять же, пустыня большая, идите туда выяснять отношения, но обратно не возвращайтесь. Пока едем, все друг другу братья и сестры. В случае возникновения спорных вопросов обращаться к ближайшему магистру, что-то вроде судьи. Как он скажет, так и будет. Несогласные, ну все помнят основное правило, пустыня. Список общих правил и обязанностей был столь длинный, что, плюнув на это дело, постарался запомнить главное, что можно уместить всего в три пункта. Не будь кретином, делай как все, не плюй в колодец, из которого пьешь. Раз подвернулась удобная возможность, попытался выбить для нас походный шатер и кое-какую утварь. Спать в карете всем вместе будет неудобно. А вдруг, а ужас, они храпят. Да и кушать из чего-то нужно. Вряд ли Дихи помимо тряпок прихватила с собой чайный сервиз или набор кастрюль. Удивившийся Раван поинтересовался, зачем шатер. Узнав причину, впал в недолгий ступор. Посмотрел на меня как на идиота. Поняв, что что-то пошло не так, в который раз объяснил: я старый солдат, не знавший Ахда. Это из другой оперы. Про боевую травму, полученную при героической обороне города в первых рядах, повлекшую потерю памяти. Попросив снисхождения, если сказал глупость, пусть объяснит, в чем она. Услышав про тяжелое ранение, Раван смягчился, растолковав, насколько глубоко я ошибался. По его словам, карета нужна только для передвижения по городу, по хорошим дорогам. В пустыне она завязнет в песках сразу же за городом. Там-то дорог нет. Причем, от слова совсем, одно сплошное, песчаное, бездонное море, продуваемое всеми ветрами, исконная среда обитания диких духов и всякой мистической гадости, да и простой там хватало с избытком, вроде тех же зараджи, которые благодаря покровительству Яхши, чувствовали себя в пустыне, как дома, о безжалостном убийце, палящем солнце, тоже не стоило забывать, как и о незаметно, но постоянно меняющемся рельефе. Барханы ведь не стоят на месте, как думают некоторые. В отличие от гор, основным междугородним транспортом в этом мире служили либо воздушные, низко парящие над песками корабли, либо вереницы груженных, вьючных животных, пересекая пустыни по старинке. Да, корабли здесь летали, на кристальных технологиях, кто бы мог подумать. Правда, левитируя не так уж высоко, совсем над землей, да и не быстро, пользуясь все той же силой ветра. Сразу же вспомнились пересохшие речные каналы, пронизывающие город. Так вот для чего они предназначались. Поэтому формировалось сразу два каравана, и это только владыкой. Один пеший, для тех, кому не нашлось места на кораблях, и один воздушный, для тех, кто мог себе это позволить. Понятно, шансов не то что безопасно, вообще, добраться до другого города, в разы больше именно у второго каравана. Хищников поживиться чужим добром всегда хватало с избытком, не говоря уже о суровой природе Канаан, не прощающей ни слабостей, ни ошибок. К тому же на такую большую ораву живых существ требовалось изрядное количество запасов воды, продовольствия и топлива для костров. Именно поэтому Дари так отчаянно, всеми правдами и неправдами, пытались пробиться именно на корабли, понимая, что это наиболее надежный шанс на спасение. Пешком идти через пустыню, такой оравой, почти верная смерть. По крайней мере, я себе так представлял сложившуюся ситуацию. Для меня и слуг, слава богам, нашлось местечко на одном из кораблей Элмара. Но, если я хотел шатер, котел и раскаленный ветер приключений в лицо, то флаг мне в руки. Раван препятствовать не собирался. Нет уж, заверил его, страсть как хочу покататься на парусном кораблике над дюнами. Чуть ли не с детства о таком мечтал. Раван понимающе хмыкнул, уточнив, на каком именно корыте меня будут ждать с распростертыми объятиями, чтобы ненароком не промахнуться мимо них, распрощался с распорядителем койко-мест, не став больше отвлекать от целой кучи неотложных дел. От него отправился будить Дихи. Пусть тоже помучается. Некогда спасть, родина в опасности. Поручил сходить к карете, позаботиться, чтобы животные были чистыми и накормленными. Им еще нас до порта тащить. Пусть заодно найдет, где хочет, кому их можно после этого продать, за любую горсть монет. Не дополнительными ногами, так хоть мясом, должны же запасаться будущие пешеходы. Заодно пусть отсортирует вещи, что брать обязательно, а от чего лучше избавиться. Комфортабельной каюты с вместительными шкафами мне не обещали. Деревянный двухместный пенал, с прикрученными к полу лавками, а-ля шкаф, сундук, откидной столик, вот и все, что предлагалось небогатому, навязанному начальством путешественнику. И это еще повезло, некоторым достанется лишь гамак в грузовом трюме, где-нибудь под потолком, набитый пассажирами, как бочка селедкой, такой же темный, душный и вонючий. Про туалет спрашивать не стал, приблизительно догадываясь, что услышу. И вновь проявились особенности классовой системы. Селить вместе Кунан и Кундар, вы что, это же оскорбление и позор. Благородные к благородным, чернь к черни. Поэтому койка в каюте достанется только мне. Слуг обещали где-нибудь приткнуть в свободном уголке, в коридоре там, под лестницей, где получится. Чай не сахарные, не растают. Я ведь не один такой буду, со свитой. У многих благородных пассажиров она куда внушительнее. Вот так в беготне и заботах провел почти всю ночь. Да и не я один, судя по гудящему словно растревоженный Юли, дворцу, для которого незапланированный переезд оказался хуже пожара. Глава 9. Рассвет встретил, сидя на скоплении каких-то ящиков, мрачный, нахохлившийся от пронизывающей ночной прохлады, закутавшись в одеяло, не выспавшийся, раздраженный, усталый и голодный, так что настроение было соответствующим, словно и не было совсем недавно обильного пира. Вокруг сновали десятки занятых своими делами Дари, в хаотичном, на первый взгляд, порядке, сразу во всех направлениях, напоминая рабочую суету муравейника. Заметив свеженьких, бодреньких, умытых Даю и Сами, которых решили ночью не тревожить, скривился как от зубной боли, от зависти. Что-то в этом мире явно работает неправильно. Скорее всего, я, дождавшись возвращения Дихи, решительно спрыгнул с ящика, отсидев на нем всю задницу. Уже надоело торчать здесь без дела. Повел свое грозное бабское воинство, которому до гарема приличного попаданца, как отсюда до Китая, на новые трудовые подвиги. К нашей карете, загнанной в угол некогда красивого, а ныне истоптанного и загаженного дворцового парка, забитого ездовыми ящерами, птицами, что эти мичуринцы со страусами сделали, страшно сказать, а также основной грузовой силы. Шестиногие слоны с двумя рядами внушительных бивней поначалу вызывали у меня то безудержный смех, то сильное недоумение, но ничего, вскоре привык. Человек такая скотина, ко всему быстро привыкает. На спинах этих гигантов чего только не устанавливали, от самых настоящих деревянных беседок до грузовых платформ. Даже парочку миниатюрных домиков с дымоходами заметил. Наша карета на их фоне выглядела откровенно жалко и невзрачно, но ничего, мы еще маленькие, вырастем. Сколько жрали эти шестиногие махины, боюсь себе представить, а уж сколько гадили, бедные конюхи. Хотя, чем-то же нужно удобрять бескрайние пески, так что, их труд весьма благороден и, возможно, прибылен. По законам рынка, все, что в дефиците, стоит дороже. Недалеко от кареты встретили зевающего, усталого Закира, который руководил группой детишек, по-видимому, учеников, вбивая в их головы необходимые знания, тонкой, гибкой палкой, прививающей усердие и внимательность. Заметив нас, прервал занятие, ненадолго подойдя поздороваться, спросил, все ли у нас готово и почему я выгляжу как свежеподнятый покойник, хотя я и чувствовал себя так же. Почему не видно никого из Бахи Алмара? Они позже подойдут, сменил неудобную тему. Что им тут делать? Удивился Закир. Глава каравана, уважаемый Бахи Раван Алмара, мастер грузов и архивариус прошли буквально пару минут назад, контролируя процесс с подготовки к отправке. У остальных членов пяти семей, сбор в другой части парка. Не толкаться же им среди прислуги, мелких чиновников, шестиногов и меднокожих ящеров. Твою карету Валит отогнал сюда, поскольку не знал, куда еще пристроить, не к парадному же входу, рассмеялся, представив это зрелище со стороны. Логично, пока звезды сцены гордо дефилируют по красной дорожке на виду у журналистов, у черного входа суетятся и толкаются десятки курьеров, грузчиков, менеджеров, обеспечивающих красивую картинку, собственно, без которых это шоу и не состоялось бы. Заметив, как сильно удивился Закир, переключив внимание на что-то за моим плечом, неосознанно коснувшись браслета со слезами Канаан, блеснувших красным светом, насторожился, не делая резких движений, мягко сместился в сторону, разворачиваясь так, чтобы встать рядом с Закиром, лицом к возможной угрозе. Увидев совсем не то, что ожидал, на некоторое время опешил от такого зрелища, не зная, как реагировать дальше, не поверив собственным глазам. Сперва решил, все еще сплю, потом, что перепутал сеттинг мира, словив галлюцинацию из далекой, но нет, это якобы галлюцинация спокойно подошла и церемонно мне поклонилась, не обращая внимания на посторонних. Механическая кукла, одетая в традиционный костюм прислуги, определенного фасона и расцветки, двигаясь плавно, без скрипов, без спешки, почему-то вызывая ассоциацию с обманчиво ленивым хищником, с красивым женским личиком, идеальной, ладной фигуркой, слегка округлой, где нужно, так понимаю, в парике, для придания полноты образа. Все составные элементы корпуса, имитирующие кожный покров, были выполнены из, сперва подумал, пластика, но нет, белоснежной кости. В целом, получилось весьма красивое, Стройная скульптура в полный человеческий рост. Больше всего уделил внимание ее глазам. Зрачки шарнирных, стеклянных сфер, спрятанные за подвижными веками, подсвечивались оранжевым светом, показывая, что внутри находились активированные слезы. Довольно своеобразный у нее взгляд, одновременно пугающий и завораживающий. Моя челюсть непроизвольно отвисла. Механическая кукла столь же невозмутимо разогнулась, замерев в ожидании неизвестно чего, глядя на меня своим нечитаемым загадочным взглядом. Подошедший следом Рядин широко улыбался, довольный произведенным эффектом. «Светлого утра, Амир. Смотрю, тебе понравилось Аюни». По-хозяйски положил руку на ее плечо. Для усиления эффекта, нанося добивающий удар, за спиной Рядина встала еще одна механическая кукла. Похожая, но с немного другой прической, цветом волос и чертами лица. «У меня нет слов», — искренне признался, растерянно разводя руками. Вопросительно на него посмотрел, обращаясь за подсказкой по поводу этого, не сомневаюсь, запланированного представления. «Владыка Амиридин обещал тебе особый подарок. Помнишь? Да быть не может. Мое эмоциональное состояние прочитали как открытую книгу». Риадин рассмеялся, радуясь удавшемуся сюрпризу. «Именно, это он. Клан Бахи Алмара – самый известный производитель неживых слуг во всех закатных пустынях. Недаром нас называют кукольники. Наши умения, намекая на хранителя рода Алмара, позволили достичь в этом искусстве невообразимых высот. За некоторыми творениями моей семьи идет самая настоящая охота среди других знатных домов. Ведь их нельзя купить в свободной продаже. Нет, конечно, какие-то товары, попроще, уходят на рынок, тут же поправился, чтобы не вводить в заблуждение, но я говорю о тех, что передаются только в дар, либо же используются в качестве предмета торга между владыками, ради заключения особо важных соглашений. Собственно, каждый высокий дом, чем-нибудь да знаменит, все же честно признал, что они далеко не самые-самые в этом мире, опираясь на фундамент родовых умений. Поэтому, в ответ мы тоже получаем их особые, выделил голосом, ограниченные предложения или услуги. Так что, можешь считать, тебе несказанно повезло получить Аюни. Она ведь необычная кукла из лавки торговца. С ней, тебе не будут страшны никакие ифриты, стал расхваливать подарок. Да уж, верю. Потрясающий подарок. Обязательно поблагодари от моего имени владыку Элмара, сделал поклон в сторону Риадлина. А это, дай угадаю, Зара, указал на вторую куклу, припомнив его вчерашние слова, сказанные в переулке. Переулок вспомнил и Риадин, где пришлось спасать его жизнь, несмотря на наличие подробной куклы у него и отсутствие у меня. Так что эти слова выглядели несколько хвастливо и забавно. Если бы Элмара были так могущественны, как описывают, то не оказались бы в таком дерьме. Верно, она похожа на Аюни. Так что у нас теперь стало чуточку больше общего. Мы производим и продаем куклы самых разных видов, назначений, качества. Конкретно эти из серии телохранителей золотой сферы. Из-за того, что в них установлены специальные энергетические ядра, в виде тех самых золотых сфер, довольно редкие и ценные вещички. Помни об этом. Владыка вручил тебе поистине царский подарок, сделал серьезное внушение. Надеюсь, ты правильно им распорядишься. Едва обратил внимание на эти слова. Не до этого было. Не удержавшись, восторженно кружил вокруг подаренной куклы, как кот вокруг блюдца со сметаной, чуть ли не облизываясь, совершенно не помышляя ни о чем пошлом. Почувствовав себя восторженным ребенком, которому на Новый год вручили классный подарок, насколько она самостоятельно говорить может, засыпал Риадиноградом вопросов относительно ее возможностей. У Аюни высокая автономность и мобильность, ограничена самостоятельно, разумно, неприхотливо, исполнительно, прекрасно понимает команды, способна к обучению. Риадин принялся перечислять преимущества, присоединившись ко мне, показывая прямо на предмете обсуждения. Превратившись во второго мальчишку, разделив с друзьями радости впечатления от новой игрушки, умеет передавать информацию жестами и голосом, с помощью акустического кристалла. К сожалению, его пока не удается сделать живым, регулируемым. Голосовые возможности ограничены заранее установленным набором слов. Еще, бывает, возникают проблемы с гибкостью мышления, объемом памяти, слабеньким разумом, что тоже негативно сказывается на речевых возможностях, признал наличие недостатков. Поэтому, полноценного собеседника, готового поддержать любую тему, от нее не жди. Каждая кукла хороша только в своей области, для которой она и была создана. Если захочешь услышать стихи, пение, рассуждения на философские темы, речевой барабан придется сменить, как и кристалл памяти. Захочешь услышать базарную ругань или младенческий голосок, снова меняй барабан и кристалл. От корпуса здесь ничего не зависит, их можно хоть в собачий запихнуть. Ничуть не смущаясь, оголил ей спину, щелкнув в определенном месте по лопатке, раскрыл створки ходячего шкафчика, что выглядело несколько неприятно, будто во внутренностях человека копался. Аюми даже не шелохнулась, продолжая, скучающе смотреть вперед. Риадин показал на цилиндрический валик из нескольких посаженных вплотную друг к другу широких поворотных колец из желтого, блестящего металла, сплошь покрытые дырочками и крючочками, расположенными в строго определенном порядке, похожий на валик старинных музыкальных шкатулок, что когда-то делали на земле. Показал, как крепится, как снимается. Занятная конструкция. Где блок управления? Заинтересовался основной деталью. Если мне сейчас покажут аналог компьютера, пусть и допотопного, на перфокартах, станцую от счастья индийский танец. Можно, даже групповой. Риадин удивился незнакомому термину, но легко догадался, о чем речь. Под париком, намертво держащимся специальными защелками, на затылке Аюни щелкнула откидная крышка. Там мне показали крупный кристалл, похожий на кварц, внутри которого что-то призрачно мерцало и переливалось. Высококачественный кристалл памяти, с гордостью показал Риадин, не касаясь его, висящего в центре независимых друг от друга поворотных колец, напоминающих объемную конструкцию астрономического глобуса, сплошь покрытого мистическими письменами. Чьей? Зацепился за это слово. Заподозрил, что у нас разное понимание одного термина. Понятно чей, вновь удивился Риадин, память Дари, послужившего основой для разума Аюни. Обычно, под каждый тип куклы подбирается обладатель нужной профессии, чтобы она лучше могла лучше выполнять свои задачи. Критериев отбора может быть больше или меньше. Возраст, вес, пол, увлечения, перечислил некоторые, в зависимости от требуемого результата. Существуют специальные школы рабов, подготавливающие для нас материал высочайшего качества. Ты не волнуйся, неправильно истолковал мою реакцию. В таких куклах, как Аюни, используются только самые лучшие материалы. Бахи Алмара ни за что не станут рисковать репутацией ради экономии, покупая память всяких никчемных бродяг или коллег. В этом камне, указал на раскрытую голову по-прежнему безразличной ко всему куклы, записана жизнь женщины-телохранителя, заслужившей золотой пояс на арене битв, одной из первых в своей школе. Записана жизнь, ухватился за оговорку. Она мертва, конечно. Кристалл памяти инструмент одноразовый. Он записывается раз и навсегда. И, к сожалению, не всегда удачно. При этом в процессе работы разрушается мозг. Иначе бы ему цены не было. Поэтому каждый кристалл по-своему уникален и неповторим. Стоит немалых денег, вновь упомянула значимости подарка. Понятно, шокированно протянул, запихивая как можно глубже собственные мысли на этот счет, напоминая, не стоит говорить лишнего, если не можешь отстоять свою точку зрения, либо станешь посмешищем, либо посчитают дурачком, либо получишь врага. Оно мне прямо сейчас надо, а она, случайно, одной прекрасной ночью, не спятит, забеспокоился, на всякий случай отходя подальше, не воткнет чего-нибудь остренького в спину, мстя всему плохому за все хорошее. Если да, назову ее Скайнет, а себя Джоном. Нет, что ты, убедительно заверил Риадин. Его позабавили мои перемещения, вызвав очередную улыбку. Аюни абсолютно надежна и предана. Это даже не ее настоящее имя. Мастер душ, контролируя процесс записи кристалла памяти, удалила из него все лишнее, добавив необходимое. У нее больше нет прошлого, ее личность стерта, а также, на базовом уровне, в кристалл вложены определенные ограничения, которые она никоим образом не сможет обойти. У Аюни нет свободы воли и собственных желаний, перед тобой только кукла, с навыками и обрывками памяти давно умершей Дари, а не она сама, не путай. Сделал вид, что поверил, постоянно забываю, за красивыми фасадами центральных улиц, на которые в первую очередь обращает внимание любой турист, скрывается неприглядная правда о том, что реальность значительно отличается от рекламных путеводителей. Напоминая, я совсем не дома, не в обществе с высокими гуманистическими стандартами и взглядами. Забыл добавить, лицемерными. Какие еще компьютеры? что местным жителям привычнее, доступнее, тем и пользуются. Пора бы это уже запомнить. Вернув все как было, Риадин поспешил перейти к главной изюминке подарка. По-хозяйски развернув куклу, открыл ее грудную пластину, где у обычного человека должно находиться сердце. Там, окутанное многочисленными покровами шелковой паутины, выполняющей роль искусственных мышц и нервов, по нитям которой то и дело пробегала непонятная вибрация, было установлено энергетическое ядро. Реально, золотая сфера, собранная из множества тончащих лепестков, внутри которой устанавливалась еще одна уникальная разновидность кристаллов, выполняющая роль сердцевины этого диковинного, способного распускаться цветка. Золотая сфера обеспечит Аюне достаточным количеством энергии, чтобы справиться с любой угрозой. В ее основе использован камень, который называется сердце духа. Как следует из названия, это оно и есть, со всеми своими особенностями, присущими каждому конкретному виду. Собственно, из чего складываются как достоинства, так и недостатки куклы. Ведь ее силы жестко ограничены возможностями сердца. Зато, как и любое неживое творение, кукла всегда готова к использованию. Бессмертный, неутомимый слуга, не ведающий сомнений и страхов. Риадин с гордостью сообщил самое важное. В этом заключается одно из уникальных преимуществ Алмара. Мы можем объединить наше творение с энергетическими ядрами монстров, духов, демонов, божеств, забирая их силу, использовав в своих целях любые части их тел. Что-то Риадин слишком подробно начал объяснять основу могущества Алмара. Мне-то зачем знать эти детали? Хочет, чтобы я еще больше впечатлился их могуществом. При необходимости всегда можем починить сломанную куклу, что-то изменить в ней, улучшить, подбирая под вкусы и возможности владельцев наших творений. Например, начал тыкать пальцем во внутренности куклы. Боже, а слова-то какие использует, заслушаешься. Чем-то родным повеяло, заставляя умилиться от ностальгии. И ведь действительно, трубки есть, сеть самая натуральная, паучья, есть, ядро и то, в наличии. Я в шоке. И эти люди, прекрасно разбирающиеся в математике, физике, геометрии, живут в глиняных халупах, натачивая алебарды, в обществе, где образование – удел богатых и знатных, сюр какой-то. Кстати, несмотря на наличие энергоядра, куклу нужно было регулярно заряжать своей духовной силой, запуская работу сердца. Полная зарядка рассчитана на 100 часов обычной нагрузки, не включающей в себя тяжелый, энергозатратный труд. Тогда час и за три может считаться, смотря, что она делала. Способ зарядки оказался довольно прост. Приложить руку к груди и перекачать в нее необходимый объем эфира. Поскольку доктор напрягаться не рекомендовал, Риадин посоветовал переложить эту обязанность на кого-нибудь другого, да хоть на слуг, но только тех, кому я всецело доверял. Никаких сбоев с лояльностью у куклы не возникнет. Ну вот, еще одного прожорливого питомца посадили на шею. Чем мощнее двигатель машины, тем больше он жрет топлива. Аюни же малышка мощная, судя по заверениям Риадина, так что по определению кушает много. Даже не знаю, что делать. Мне чешуйчатого паразита кормить нечем, а тут еще костяного вручили. Где я им столько эфира возьму? Как в поговорке, хочешь разорить рядового автолюбителя, подари ему дорогую, спортивную машину. Взвоет, при обслуживании. Помимо прочего, Риадин похвастался комплектом встроенного в Аюни кристаллического вооружения, обещая прямо чудо боевого применения. Где-то я такое уже слышал, да чешуйчатый. Если у них имеются такие игрушки, чего же тогда проиграли эфритам? Словом, обычная самореклама, с преувеличением достоинств и сокрытием недостатков. Припомнив в имени родового духа Элмара упоминание марионеток, заподозрил, что за красивой оберткой вполне может скрываться далеко не единственный подвох, на что прямо указывало наличие паутины, по которой пробегала непонятно откуда берущаяся вибрация. Где та грань, отделяющая твою куклу от чужой марионетки, и насколько ее видно? Так ведь, незаметно для себя, однажды, можно поменяться с ней местами. Стало интересно, может ли ее глазами и ушами воспользоваться один хитрый, неприметный паучок, дергающий откуда-то из тени за ниточки, или нет. И столь же неизвестно, не способен ли в эти чудесные костяные ушки чего-нибудь в нужный момент нашептать, с высшим приоритетом исполнения, о чем, предусмотрительно, не стал расспрашивать Риадина. Хотели бы Элмара о чем-то таком предупредить, предупредили, а так, зачем ставить друг друга в неудобное положение? Поэтому кивал с видом дикого туземца, совершенно ничего не разбирающегося в современных технологиях, готового за стеклянные бусы и огненную воду отдавать золотые самородки. Вместе со мной, подарком владыки восторгался Изакир, откровенно завидуя и поздравляя. Процедура передачи имущества прошла сразу на месте, оказавшись довольно простенькой. Риадин приказал Аюне смотреть на меня, запоминая, после чего произнес кодовую фразу. На этом все, автокукла, буду называть их так, перешла во владение нового хозяина. Выполнив свою задачу, Риадин временно стал свободен. Чтобы не возвращаться к остальным Алмара, которые обязательно заставят работать, просто из принципа, чтобы не слонялся без дела, чего он явно не хотел, остался с нами. Помаявшись бездельем несколько минут, наблюдая за окружающей суетой, предложил провести короткую экскурсию по парку, не выделяться же на общем фоне, привлекая внимание. Время до отправления формирующейся колонны еще оставалось, так что я согласился. Почему бы и нет? Закир остался завершать урок, опасаясь оставлять без присмотра юные дарования, а мы чинно потопали по дорожке, с важным видом и умными лицами. Куклы безо всяких команд пристроились следом, выполняя свою основную задачу, о которой им не требовалось напоминать каждые 5 минут. Удобно, если не знать, что именно крылось за этим удобством. Возле скульптуры местного прославленного деятеля, одного из своих предков, о котором увлеченно рассказывал Риадин, нас нашла его родственница, расположенная куда ближе по генеалогическому древу, которая тоже под шумок смылась из-под опеки родни, замучившая ее поручениями. Ладно бы серьезными, так ведь на тему. Поди, подай, принеси, не мешайся, лишь бы хоть чем-то занять свободные руки. Амир скрытно высмеяла мое простецкое имя, без приставок, брат, царственно поздоровалась, не слезая со своей бронзовой пантеры, что могло считаться неуважением, среди равных по статусу. Смотрю, вы не изменили своим привычкам, приносить окружающим пользу, деланно огорчилась. Сильно удивившись, в сомнениях посмотрел направо, где в отдалении полуодетые слуги, больше похожие на рабов, грузили ящики на одного из шестиногих слонопотамов. «Госпожа Ирдис, а разве вы не должны быть там?» — указал в эту сторону. «Они же грузят ваши вещи. Не бойтесь ничего потерять, так сильно им доверяете?» — недоверчиво распахнул глаза. «Мои вещи?» — удивилась Ирдис, внимательнее присмотревшись к процессу погрузки. «С чего вы взяли?» На секунду задумавшись, тут же резко поменял свое отношение к ее визиту, натянув на лицо маску хитреца, желающего обмануть доверчивого покупателя. «Действительно, извините, госпожа Ирдис, ошибся, повинился, и они ошиблись. Вот негодяи, обмануть меня вздумали. Пойду и скажу им, чтобы немедленно прекратили погрузку. Пусть выкинут эти ящики не стал говорить куда, но меня и так поняли, по выражению лица». Подозрительно прищурившись, Ирдис засомневалась, заподозрив подвох, но пока не понимая, в чем именно он состоял. «Не стоит, я сама с ними поговорю», все же захотела проверить, что за вещи и какое имеют к ней отношение, не доверяя мне, решив, не дать ей шанса о чем-либо сговориться с теми людьми, немедленно отправилась на пантере в ту сторону. Риадину ничего объяснять не пришлось, вместе, быстренько, украдкой слиняли подальше от статуи, теряясь в толпе. «Что там в тех ящиках?» Поинтересовался у меня чуть погодя, убедившись, что Ирдис больше не видно. «Детское питание для малышей». Риадин, оценив шутку, громко рассмеялся. «Ох, Амир, доиграешься ты с моей дорогой сестренкой. Убьет она тебя, как есть убьет. Или заставит взять в жены, что еще хуже. Для тебя, будь осторожен. Она у нас девочка колючая, мстительная, терпеть не может, когда ей бросают вызов, и что, ее не остановит даже статус личного гостя владыки». Не особо беспокоился по этому поводу. «Эх, Риадин, жаль не видел ты стерв из нашей бухгалтерии, вот кого бояться нужно, но ты ведь не всю жизнь проведешь у нашего очага», — разумно возразил Риадин. «Рано или поздно выйдешь за дверь, а там уже будет дожидаться она, со своей любимой пантерой, Чуни». Вспомнилась сцена из одного фильма, когда дорогой товарищ Саахов выходил из комнаты, мокрый, с гвоздикой на ушах, со словами: «Слушай, обидно, да, клянусь, ничего не сделал, только вошел, не обращай внимания, а мир ребенка не обидит, при свидетелях, все понимаю». Тяжелое детство, слипшаяся каша, деревянные игрушки, прибитые к полу, волосатые руки няни, перечислял ужасы ее детства. Риадин чуть не споткнулся от изумления, попросил повторить. Запомнив слова, пообещал их кое-кому передать. Не для того, чтобы мне досадить. Просто очень понравились. Развеселившись сверх меры, будет чем щелкнуть по носу зазнавшуюся Ирдис. Не волнуйся. Если что, всю вину возьму на себя, заверил. Нагулявшись, когда времени почти не осталось, разбежались по своим транспортным средствам. А Юни, что примечательно, от меня не отставала, легко преодолевая препятствия, которые специально ей подставлял, подбирая маршрут, что нужно огибала, что можно перепрыгивала, что неважно игнорировала. Встроив в длинную колонну, сохраняя порядок, груженных животных начали поочередно выводить на площадь через открывшиеся дворцовые ворота. По бокам пристроилась плотная, двойная кавалерийская цепочка улан для охраны, весьма предусмотрительно. Забитая народом площадь забурлила в несколько раз сильнее, налегая толпой на выставленное оцепление из бедных пикинеров и мушкетеров, пытаясь прибиться к колонне, волнообразно прогибая их линии. Уланам с трудом удавалось расчищать путь, отгоняя посторонних, что-то кричавших, о чем-то моливших или предлагающих, не разобрать во всеобщем гомоне. Улавливал лишь общий фон, тревожный, напряженный, с примесью страха и гнева. Настроение сразу ушло в минус. Постарался не смотреть в окно, отстраняясь от доносящегося снаружи шума. Во дворце эта атмосфера наступившей катастрофы ощущалась не так остро. За красивыми декорациями и упорядоченным движением слуг, в сторону толпы раздалось несколько выстрелов. Обратно прилетели камни. Один из них как раз прилетел по корпусу кареты, заставив вздрогнуть от грохота. Все пассажиры стали еще более притихшими, мрачными, кроме невозмутимой, как резная костяная статуэтка, Аюни. Ах да, она ведь таковой и являлась. Шутка поднять настроение не помогла, говорить ни о чем не хотелось. Посмотрев на поникшую сами, плотно сжавшую кулачки, почувствовал одновременно прилив стыда и облегчения. Забыл, что кому-то рядом намного хуже. Ладно я, взрослый мужик, циник, раздолбай и, по мнению некоторых, подлый негодяй, с крепкой психикой и кое-каким жизненным опытом. А она кто? Ребенок, выросший в тепличных условиях богатой усадьбы. Положив руку ей на макушку, слегка взлохматил волосы, которые сам же и пригладил. Дернувшись от неожиданности, недоуменно на меня посмотрела. Успокаивающе прошептал: «Все будет хорошо». Не скажу, что сильно помогло, но полегчало точно. Причем всем присутствующим. Кроме, опять же, Аюни. Она и так ничем не заморачивалась, чему я немножко завидовал. После того, как колонна углубилась в другие районы, отдаленные от центра, картина за окном разительно изменилась. Мы увидели безлюдные, тихие улицы, по которым ветер гонял пыль, развалины, пожары, неубранные трупы. Такое ощущение, будто в совершенно другой город попали. Опасные места колонна постаралась проскочить как можно быстрее, миновав полосу, по которой прокатилась война. Прошло немного времени, и вновь вернулся привычный глазу пейзаж. В районе порта были сосредоточены основные силы армии, поэтому он нисколько не пострадал от уличных боев. Сюда стянули не только обычную пехоту, кавалерию, артиллерию, но и боевых кукол Алмара. С большим интересом разглядывал огромных механических пауков, возвышающихся над домами, этакими ходячими крепостями, памятных уже рыцарей, толпы простеньких, человекоподобных болванчиков, с лицами в виде металлических масок, вооруженных до зубов. В одном месте заметил шипастого механического крокодила, такого размера, что ему и оружие-то не требовалось. В другом, безумно бронированного носорога, сплошная глыба чистой разрушительной мощи, ходячий таран. Не представляю, чем их можно уничтожить или хотя бы остановить. На этом фоне наличие обычных войск показалось мне смешным, пустой тратой средств. Учитывая такие возможности города, прикинул, какой же силой должны были обладать его враги, сумевших нанести столько ущерба. Нет уж, военную стезю в этом чертовом безумном мире я точно не буду выбирать. Порт имел серповидную форму, достаточно приподнятую над уровнем земли, чтобы корабли не скреблись днищами о землю. Сейчас его круглая, углубленная к центру чаша, к которой сходились причальные стенки с одной, и путевые каналы, с другой стороны, была забита всевозможными кораблями и баржами, относительно привычного вида, деревянными парусниками, одно-, двух-, трехмачтовыми, с широкими, массивными корпусами и несколькими палубами, гораздо большего размера, чем их земные коллеги, ведь им не нужно было преодолевать сопротивление воды, с либо плоскими днищами, либо имеющими специальные стойки у киля, для посадки на грунт. смотрелись эти красавцы, украшенные всевозможными накладками, барельефами, резьбой, декоративными элементами, скульптурами, придававшие кораблям особую харизму, очень даже внушительно. Впечатлен, честное слово, впечатлен. Где в пустыне можно было достать столько дерева, даже не представляю, но, набрали же. Позже у кого-нибудь спрошу, стало интересно. Наша колонна беспрепятственно вошла в порт, разделяясь на несколько ручейков, присоединяясь к точно таким же, но от других родов и кланов, со всех сторон стекающихся в порт. Несмотря на обилие постов и заграждений, здесь наблюдалось настоящее столпотворение не меньшее, чем на центральной площади. Единственное отличие было в том, что здесь горожане и одеты побогаче и вели себя поспокойнее, хотя тоже были на взводе, волнуясь и переживая о своем будущем. Покинув карету, передали ее специально поджидавшему Дари, отогнать в другое место, чтобы не забивать брошенным транспортом весь порт, освобождая его для вновь прибывающих. Заодно объяснили, кому именно передать карету, которую все же удалось ночью продать, за сущие копейки. Обвесившись вещевыми мешками, не постеснявшись нагрузить Аюни, возглавил шествие, подобно отцу многодетного семейства. Все за мной, на поиски чайки Дирхама, чтоб ее кошки съели, если не найдем, обозначил название корабля. Решительно начал проталкиваться сквозь толпу, с видом человека, которому можно все, двигаясь в сторону причала, пристально вглядываясь в корабли, гадая, который наш, испытывая определенное беспокойство. Тут не вокзал, вагоны не пронумерованы, по порядку не расставлены, дежурные не предусмотрены. Про объявление диспетчера и вовсе молчу. К счастью, меня вовремя перехватил Закир, не дав потеряться. Амир, иди за мной, я тоже лечу на чайке Дирхама. Как и часть Фальсин, кратко объяснил, чтобы не создавать пробку. С благодарностью кивнув, пристроившись следом, возле искомого корабля еще раз пришлось пробиваться сквозь плотную толпу желающих в последний момент получить место на отходящем судне, исчерпавшем другие возможности, надеясь на чудо, предлагая вооруженным матросам, оцеплению из солдат, как и нескольким членам рода Фальсин, в прямом смысле огнем, сдерживающих натиск отчаявшихся Дари, много чего заманчивого, да почти все, что только возможно, не обращая внимания на трупы, которые уже валялись под их ногами. Здесь были и женщины, и дети, и старики, что никого не волновало. Все были равны, но некоторые равнее. Корабль ведь отнюдь не резиновый. Закир, повесив перед собой огненный щит, тараном вклинился в толпу, безжалостно прокладывая путь. По-другому просто не получалось. Вежливых просьб эти Дари уже не воспринимали. Почти прошли, но тут услышал сзади стук падающих сумок и чей-то болезненный вскрик у самой спины. Резко обернувшись, застал картину, как сбросившая свой груз Аюни, жестко вывернув кисть, ломая ее, держала за руку какого-то мужика. Тот умудрился ужом протиснуться между громко ругающихся солдат, оказавшись прямо у меня за спиной. Судя по всему, намеревался схватить меня за плечо, привлекая к себе внимание, не имея ни оружия, ни злых намерений. Попытку бедолаги яростно на нее накричать, резко дернувшись от боли, Аюни приняла за проявление агрессии. Из запястья второй, свободной руки, стремительно выскочило длинное, кристаллическое лезвие полупрозрачного клинка, бритвенной остроты. Автокукла, не мешкая, одним молниеносным движением смахнула его голову с плеч, не став разбираться, чего он хотел. Идущий следом за нами валит, тоже с внушительным мешком на плече, недовольно буркнул: «Не останавливайся». Пришлось идти дальше, успев приказать Аюне подобрать вещи. Представляю, что было бы, не прими я сначала помощь Фальсин, а потом Алмара. Вероятно, такое же равнодушие у окружающих вызвал бы и мой труп, на месте этого несчастного. Проведя нас по узкому, длинному трапу, перекиданному с причала на палубу корабля, Закир облегченно выдохнул, позволив себе расслабиться. «Все, теперь можно никуда не спешить». Верхняя палуба была до отказа забита грузами и пассажирами, показывая, что всех, кого можно, корабль на свой борт уже принял. Капитан не был бессердечной сволочью, как думалось ранее, за что мысленно пришлось извиняться. Не став спешить сразу же занимать койку в тесной, душной каюте, предпочел остаться на свежем воздухе вместе со всеми. Успею еще насидеться запертым в четырех стенах. До отвращения. Несмотря на желание вывести караван из порта поутру, погрузка, сопровождаемая неразберихой, всевозможными выяснениями отношений, переговорами, улаживанием мелких деталей, грозящими перерасти в большие проблемы, существенно задержало наше отправление. Только к обеду, частично подняв паруса, двигаясь на эфирной тяге, корабли начали друг за другом сниматься с места, до самого последнего момента буквально утрамбовываясь пассажирами, из-за чего существенно просели, почти цепляя днищами землю, став неповоротливыми, неуклюжими калошами. Того и гляди, развалится на ходу, или зароются носом прямо в землю, облепив верхние палубы, прильнув к ограждению бортов. Дари с печалью и болью смотрели на оставляемый позади город, прощаясь со своим прошлым. Выглядело это очень грустно. Даже не испытывая к Шаллиалмару теплых чувств, разделил с ними горечь расставания, проникшись всеобщим настроем, что я, бесчувственная скотина что ли. Выход из порта, там, где русло судоходного канала упиралось во внешнюю стену, запомнился больше всего. Огромный арочный портал, который можно было перекрыть специальными раздвижными шлюзами и опускной решеткой, снаружи охраняли два величественных стража, глядя на которых, понял, почему с этой стороны армия эфритов город решила не штурмовать. Помимо артиллерийских батарей на стене, потолще и повыше Великой Китайской, прямо дамба какая-то, по обе стороны прохода в специальных нишах, стояли темные статуи великанов, 10-метровой высоты, сложенных из толстых гранитных колец, похожих на мельничные жернова, с единственным кристаллическим глазом во лбу, блестевшим на солнце. Подозреваю, сделанным отнюдь не ради красоты. Это стационарное защитное сооружение произвело на меня большое впечатление. Окинув взглядом монументальную стену, других великанов нигде не заметил. Видимо, портовые стражи были единственными и неповторимыми творениями, защищающими самое ценное – выход во внешний мир. Из-за слишком больших размеров и веса их пришлось оставить в брошенном Шаллиалмара в качестве неприятного сюрприза новым владельцам города. Пустыня встретила нас иссушающим жаром и опаляющим солнцем, быстро заставившим пассажиров почувствовать себя вялившимся мясцом. Чтобы спасти их от мучительной смерти, команда растянула поверх палубы специальные пологи, превратив их в подобие этакого передвижного шатра, прикрепив тонкую, продуваемую ветром ткань к специальным ребрам жесткости, проходящими над нашими головами. Но даже так, оглядевшись по сторонам, предположил, что до следующей остановки кораблей могут дожить не все, только крепкие духом и здоровьем, тем, кому достались места во внутренних помещениях, благодаря охлаждающим фонарям и зачарованной древесине стен, повезло в разы больше. Однако, на стесненные условия никто не жаловался. «Ладно, я спать», — широко зевнул Закир, когда городская стена начала постепенно растворяться вдали, сливаясь с бескрайней пустыней. Где-то неподалеку, на другом корабле, забухали пушки, на ходу угощая железом попавшиеся на глаза, рассеянные вокруг города отряды Зараджи. С другой стороны, замелькали вспышки применяемых стихийных техник, ознаменовав еще одну короткую стычку с противником, вовремя не успевшим убираться с пути целого флота, ощетинившего пушками, доверху набитого заклинателями и войсками. Останавливать нас никто даже не пытался. Зачем? Ведь опустевший беззащитный город-то уже никуда не денется. Полной добычи, за которую уже не нужно драться. Наоборот, чем больше уйдет защитников, тем проще его занять. Постепенно адреналин начал спадать, сменяясь усталостью, напоминая о бессонной ночи и до сих пор ноющих мышцах. Посмотрев на уходящего Закира, пожелавшего и нам отправляться отдыхать, вспомнил, он ни разу не спросил, куда делась слеза пространства Фальсин, не прося ее вернуть. Уже получил обратно? Похоже, мне больше не желали давать доступ к Шиссери. За всей предыдущей беготней, об этом как-то некогда было думать. Значит, пора искать альтернативу. По сути, сейчас я мало чем отличался от обычного человека. Вроде, сила есть, а воспользоваться ей не могу. Как и защитить себя в случае опасности. Попав в зависимость от, обернулся к Аюни, которую постепенно переставал замечать после спадания эффекта новизны, клана Элмара. Маленький, но любопытный нюанс, видимо, еще не до конца, поскольку, практически сразу после ухода Закира, меня нашел Димир Фальсин, с двумя родственниками, высоким, курносым, худощавым мужчиной, с небольшим шрамом на правой брови, и рыжеволосой женщиной, с короткой прической, в которую были вплетены несколько тоненьких небольших косичек, в районе правого виска, скрепленных серебряными колечками, оба в одинаковой, удобной полевой одежде, из красно-коричневых штанов и рубах, с головными платками, позволяющими при необходимости быстро закрыть еще и лица. Помимо длинных, чуть изогнутых традиционных ножей Дари, на руке у каждого заметил железный браслет, инкрустированный крохотными огненными кристаллами с гравировкой пылающего воробья, а на поясах, на шнурках, подвешенные небольшие плашки с письменами. Димир, как и его спутники, переоделся в точно такую же неброскую, практичную форму безликого воина пустынь, сменив роскошный официальный наряд, в котором щеголял на пиру, подчеркивающим статус главы уважаемого рода. «Амир, рад, что ты благополучно добрался до чайки Дирхама», — поздравил с улыбкой. «Пока не ушел отдыхать, позволь познакомить тебя с Дашунситой и Харимом. Оба, члены моего рода», — добавил с гордостью. «Поскольку ты сейчас не в лучшем своем состоянии, в незнакомой среде, без поддержки семьи, в окружении чужаков, не всем из которых можно доверять», — упомянул, что на корабле были далеко не одни лишь Фальсин, — «то мне бы не хотелось, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Да и владыку Элмара, оказавшего тебе гостеприимство, не хочу расстраивать плохими новостями. Потому, позволь пока моим Дари находиться рядом с тобой. Не сочти надзором, шпионами или чем-то в таком роде», — тут же постарался развеять опасения. «Они не будут задавать вопросов или вмешиваться в твои личные дела. Их задача — вовремя предоставить полезный совет», — намекнул на мою потерю памяти, — «провести куда нужно, уберечь от неудобств, предупредить об опасности, не более. Даю слово, они никому не будут раскрывать твои секреты, даже мне», — твердо пообещал. «Закир не всегда сможет вовремя оказаться рядом, чтобы выручить тебя из беды. У него много своих забот», — объяснил причину такого шага, вежливо указав, что заклинателя духа для меня одного будет слишком жирно. «Самим нужен, в другом месте, но не запрещал с ним дружить или встречаться. А разве мне на корабле нужна охрана? Да и куда тут ходить?» — удивился в их необходимости. «На корабле, может, и нет», — согласился Димир, встав рядом, задумчиво разглядывая однообразную пустыню. «Но к ночи караван остановится на привал. Будет организован небольшой лагерь для отдыха и приема пищи. К тому же, слезы невесомого пера, позволяющие кораблям свободно парить над землей, тоже нуждаться в отдыхе, как и обслуживающим их заклинателям, на чьи плечи легла тяжела ноша, имея в виду существенную перегруженность транспортных средств. Понимаю, у любой технологии есть как сильные, так и слабые стороны. Кристальные, похожи на велосипед, экологичны, удобны, практичны, неприхотливы, но перекладывают нагрузку на человека, завися от возможностей каждого конкретного владельца. Наши, как мотоцикл, мощнее, всесезонны, независимы от самочувствия водителя, доступнее. Однако требуют развитой промышленности, определенных знаний, постоянных вложений в обслуживание и, к чему все идет, противогазов, поскольку в городах скоро без них дышать будет просто невозможно. В лагере, помимо прочих, будут Хайдар Дархан, — указал Димир на вероятные проблемы. Они находились неподалеку, когда вы прибыли в порт. Наверняка захотят узнать, откуда у тебя взялась их карета и бывший помощник мастера слуг. Да и другие роды могут заинтересоваться твоим происхождением, учитывая наличие бессмертной слуги, — упомянул наличие Аюни. Пусть даже ее истинные ценности предназначения спрятаны за неброской одеждой Кунан. Вижу, он уже в курсе, что Аюни не только служанка. Позволить себе подобную прислугу могут немногие, — предупредил Димир. Так что внимание к себе в любом случае привлечешь. Мои Дари подскажут, с кем придется вести беседу. Можно ли их сразу послать к звездам, или лучше подождать, проявив любезность? Вполне логично. Любое новое лицо при дворе правителя всегда вызывает повышенное оживление среди его окружения, тем более, одаренное подарками. Нужно же знать, чего можно ожидать, к чему готовиться. Придворные не любят оставаться в неведении. В сомнениях посмотрел на Аюни, прикидывая, насколько она пригодна в качестве пугала. Как по мне, если смотреть с этой стороны, то такой подарок владыке создаст куда больше проблем, чем решит. Ведь спокойнее всего живется не тому, кого охраняет толпа слуг, а тому, до кого окружающим нет дела. Димир несколько по-своему понял мою задумчивость. Бесспорно, бессмертная слуга хороша в своем деле, но ничто не совершенно под луной. Любого, даже самого надежного стража можно обмануть, обойти, нейтрализовать, отвлечь, — начал перечислять недостатки. Да и не советчик она. Бессмертные творения Элмара — идеальные исполнители, но не больше. Способны лишь на то, для чего их создали, — указал на очевидный недостаток. Ваши слова поистине мудры, легким поклоном поблагодарил за совет. «Если это принесет спокойствие в ваше сердце, то я с радостью соглашусь на их компанию», с подчеркнутой официальностью согласился на его просьбу, чем уважил главу. Тут, вообще, к церемониям по любому поводу относились с особым пиететом, получая от них истинное удовольствие и очки репутации в глазах окружающих. Выполнив задачу, перекинувшись еще несколькими малозначительными фразами, для порядка, Демир отправился дальше, по своим делам, едва успев разминуться с персональным привидением, такое ощущение, преследующим меня повсюду, только цепей не хватало для полноты образа, но какие ее годы, удачное совпадение, не правда ли, господин Намир, встретиться на одном корабле, подозрительно беззаботно отметила Ирдис, в замкнутом пространстве, наверное, сама судьба посчитала, что мы не все еще сказали друг другу. Посмотрела на меня с теплой улыбкой и холодным, леденящим взглядом. Дихи незаметно напряглась, уже успев догадаться, насколько дружественные у нас отношения. Словно что-то почувствовав, насторожились и Дашун, сместившись чуть в сторону, чтобы не стоять между нами. Грудью вставать на мою защиту они явно не спешили. Что-то не припомню, видел ли Ирдис раньше на палубе. Да, я так подумал, смирившись с неизбежным, сокрушенно вздохнул. К сожалению, сейчас плохо себя чувствую, чтобы в должной мере выразить радость от этого события. Поэтому, предлагаю встретиться чуть позже. Мысленно добавив, а лучше, никогда. Вновь от нее сбегая, что больше всего излило девушку, к которой столь пренебрежительно, с язвительными шуточками, давно уже не относились. И то, раньше это были старшие сестры, с которыми она ничего не могла поделать, а тут, какой-то посторонний, мутный тип. Еще и психологический рефлекс срабатывал. Пристают, оттолкни, убегают, догони и выясни, в чем причина. Пожалуй, пойду оценю мягкость своей кровати. Постараюсь немного поспать, чтобы вернуть ясность мыслей, извинился. Не желаете ли ко мне присоединиться? Вежливо предложил составить компанию. Она изменилась в лице, ошеломленная подобной дерзостью, сказанной так легко и непринужденно. При всех, тут же добавил, прежде чем успела что-то сказать, имею в виду, тоже отправитесь к себе в каюту, немного отдохнуть после всех ночных переживаний и трудов. Вам ведь тоже пришлось нелегко. Правда, а светлоокая Бахи Алмара пояснил как ребенку, который может неправильно истолковать мои слова, а значит, как минимум к этому готов. Ласково, снисходительно улыбнувшись, провоцируя на глупость. Пусть только попробуем в чем-то обвинить, придравшись к словам, ведь формально, не сказал ничего предосудительного, напротив, проявил заботу, вновь, не дождавшись ответа, вежливо кивнув на прощание, отправился в сторону дверцы, ведущей во внутренние помещения корабля, но отошел недалеко, уже через несколько шагов остановившись, через плечо дав добрый совет, если с кем-нибудь снова повздорите, объявил во всеуслышание о ее склочном характере, труп лучше сначала спрятать в мешок, а потом выбросить за борт. Так он меньше привлечет ненужного внимания. Учту, столь же любезно поблагодарила Ирдис, показывая превосходную выдержку, вместе с зубами. Задумавшись о том, что все это может плохо кончиться, причем из-за моей глупости и желания ее лишний раз подразнить, ну вот нравилось поднимать себе таким образом настроение, сбрасывая стресс, что поделать, огорченно вздохнул. Что-то наше знакомство не задалось с первой же минуты. Так бывает. Вроде и не хотелось ссориться, но случайно брошенная в самом начале неудачная фраза и все, понеслось по наклонной. Все как-то само получилось. И чем дальше, тем сложнее остановиться. Да уж, проблема.